Часть 1. Гарри Поттер определенно внес разительные перемены в уютный и размеренный уклад торговой компании Hogwarts Incorporated. Альбус Дамблдор, глава этой компании, приютился за столом секретарши, а сама секретарша, Гермиона Грейнджер, носилась юркой выдрой между приемной директора, отделами и складом. Суетливые передвижения секретарши Альбус переносил невозмутимо и спокойно, улыбаясь в аккуратно подстриженную бороду. Гермиона принесла 3 чашки кофе. Одну она водрузила перед Альбусом, остальные 2 унесла в кабинет директора, прочно оккупированный неким Гарри Поттером, сотрудником небольшой, но перспективной ИТ-компании Нурмингард Уорлд Билдинг, где, по словам Гермионы, буквально все были компьютерными гениями. Геллерт Гриндевальд, глава этой компании по совместительству лучший друг Дамблдора, считал, что своей концепцией развития бизнеса он завоюет мир, причем исключительно ради всеобщего блага. Альбус отпил из чашки. Кофе Гермиона готовила превосходный. Чувствовался опыт бариста из небольшого, но бойкого заведения с забавным названием «Три метлы». За дверью раздался веселый смех Гермионы и фырканье молодого человека, после чего Поттер вместе со своим кофе без предупреждения перебрался в кабинет главного бухгалтера Северуса Снейпа. К Альбусу подошла Минерва МакГонагалл, его заместитель и начальник отдела продаж. Ее неизменный деловой костюм, осанка и слегка старомодные очки вызывали улыбку у неугомонной молодежи. Но, познакомившись поближе, все юное поколение Hogwarts Incorporated, та же Гермиона, Дейдин и Луна с Невиллом, глубоко уважали ее за неизменное проникновение в суть вещей. Сейчас же Минерва явилась со своей чашкой чая и банкой миндального печенья. Альбус взял одно печенье и разломал. Раздался легкий хруст. «Свеженькое», — констатировал он. «Альбус, 10 лет прошло, а ты все мне никак не простишь?» «Я простил, но не забыл. 2 зуба пришлось восстанавливать. Я вчера была у Северуса дома», — сменила тему Минерва. «Гипс сняли около недели назад, и врачи уже разрешили Северусу ходить. Разумеется, понемногу. Отлично. Только ты ведь понимаешь, что значит Северусова понемногу. Он уже по супермаркетам бегает. Я его, разумеется, отчитала, но он заявил, что завтра, то есть сегодня, намеревается выйти на работу, и горе тому, кто посмеет его остановить. Вот уж действительно не позавидуешь этому смельчаку», глубокомысленно заметил Альбус, помешивая сахар ложечкой. «Очень надеюсь, что Северус побережет свое, и наше, здоровье и продлит больничный еще хотя бы на недельку», — поджала губы МакГонагалл. В этот момент произошло 2 вещи. Зазвонил телефон, и из коридора послышался сильный шум. Альбус снял трубку. Звонил Геллерт Гриндевальд, его старинный друг. «Привет, Альбус. Все так же сидишь вместо секретарши? Ты говорил, что установка компьютера – дело быстрое. Вообще-то, обычно так и происходит». Альбус деловито кашлянул. «Тогда почему твой подопечный так долго возится? Спроси у него самого». Засмеялся Геллерт. «Дело молодое. Я забыл, что такое молодость», — покаялся Альбус. «Но я же не знал, что компьютеризация фирмы займет без малого месяц». «Месяц». Геллерт еще больше развеселился. Альбус хмыкнул и тоже рассмеялся. Он встал, чтобы разогнать распоясавшуюся молодежь и привести в порядок свой кабинет. Но тут послышался голос главного бухгалтера Северуса Снейпа, заставивший Альбуса вздрогнуть, а Минерву облиться чаем. Северус Снейп появился на пороге в своем неизменном черном костюме и модном плаще, развивающемся наподобие мантии. Несмотря на строгий гардероб, выглядел Снейп встрепанным и запыхавшимся. От злости он даже не хромал. «Альбус, во что вы превратили мой кабинет?» — зашипел он не хуже гремучей змеи. «Все отчеты были расставлены в шкафу по кварталам. Я мог найти любую бумажку. Где хозжурнал? Куда делся баланс за прошлый год? Куда вы вписывали операции за год? Вот». Луна Лавгуд показала обычную тетрадку, где было исписано всего лишь 3 страницы. «Поскольку год только начался, я не стала заводить хозжурнал. Я подумала, что можно потом сразу ввести все данные в компьютер». «Вы подумали?» — скептически спросил Северус. «Ну не я», — смутилась Луна, — «а Гарри Поттер, айтишник из Нурмингард Уорлд Билдинг. Он устанавливает компьютеры во всем Хогвартсе». «Так это ты, Альбус, виноват, что вся моя бухгалтерия превратилась в пыльное и сумрачное подземелье с ворохом бумаг. Сколько времени займет поиск нужных документов?» «Северус, ты устал? Попей чаю», — предложила Минерва, протягивая ему чашку ароматного напитка. Северус не сел на стул, он на него упал. 3 с лишним месяца назад Снейп попал в автомобильную катастрофу и чудом остался в живых. Ему только зажало ногу, раздробив суставы, и после выписки из больницы он работал из дома, поскольку напрочь не умел отдыхать, а вынужденное бездействие считал трагедией. Как только сняли гипс, Снейп принялся усиленно тренироваться, и нога уставала от нагрузки. Пришлось ограничить передвижение, поберечь себя, чего Северус не выносил. Гермиона выглянула из кабинета Альбуса, так как услышала шум и решила узнать, что происходит. «Грейнджер, я лишаю вас премии». Гермиона спала с лица, а Северус злорадно продолжил. «Неизвестно, как я всем вам начислю зарплату, пока найду нужные бумаги, пока рассчитаю, пока разберусь с налогами. Тогда, может быть, и выдам зарплату». «Ничего страшного», — заявил появившийся из кабинета с ней по компьютерной гений Гарри Поттер. «Вы, главное, сообщите должность и ставку, а программа сама начислит зарплату. Вы вообще кто?» Снейп уставился на него, как удав на кролика. Впрочем, в отличие от сотрудников Hogwarts Incorporated, трепетавших перед грозным главным бухгалтером, на Поттера метавшие молнии глаза Снейпа не произвели никакого устрашающего впечатления. «Северус», — заискивающе произнес Альбус, — «не волнуйся. За время твоего отсутствия я решил компьютеризировать процесс с бухгалтерского учета, для чего и пригласил мистера Поттера». Вот как, зрачки с ней посузились. Он сложил на груди руки и все присутствующие замерли. «Буря. Скоро грянет буря. Значит, вот оно что. И многое умеет этот ваш компьютер?» Поинтересовался он у Поттера таким тоном, что даже Альбус слегка втянул голову в плечи. «Он умеет практически все», — с гордостью ответил Поттер. «И годовой баланс сведет, и налоги распределит, и рассчитает мои отпускные, их собралось у меня на полгода, да все сделает», — попытался успокоить его Поттер. «Не волнуйтесь». Но Северус, нисколько не успокоенный этой фразой, завелся с полоборота. «Тогда какого дьявола вы свалили все бумаги в кучу? Ничего страшного не произошло. Я покажу вам, как ввести все данные в компьютер, и все-все будет находиться на одном таком диске». Поттер показал диск, мелькнувший золотым логотипом Нурмингарда. Северус уже успокоился, лишь сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Если в наш захолустный Хогвартс наконец-то пришел прогресс, и моя загруженность на работе уменьшится, то я смогу завести себе попугая, и кота, и даже жениться». Поттер почему-то покраснел от смущения, Гермиона напряженно раздумывала, как ей прожить без премии, а Луне ничего не приходило в голову, кроме увольнения, так как ее помощь Снейпу в дальнейшем, похоже, не понадобится. Пока все переживали, как отразятся на них перемены, в кабинет заглянул Рон Уизли, помощник Гарри Поттера и его старинный друг. «Народ, идемте торт есть, моя мама испекла. Сегодня день рождения у какого-то Снейпа». В этот момент Молли Уизли, начальник отдела по хозяйственной части, готовила вместе с Дином Томасом, охранником, праздничный стол. Северус Снейп смутился и рассердился одновременно. Он не хотел распространяться о своем дне рождения. Собственно, дату по долгу службы знали лишь Дамблдор и МакГонагалл. «Поздравляю», — улыбнулась Гермиона. «Грейнджер, вашу премию ничто не спасет», — Гермиона сникла. Минерва постучала ручкой по столешнице, привлекая внимание, и запела поздравление. Все подхватили с улыбками, лишь одна Гермиона была хмурой. Глаза Северуса Снейпа и Гарри Поттера встретились. Северус Снейп смотрел изучающе, цепко, и что-то вычислял. Гарри дерзко и нахально улыбнулся. «Вызов принят», — посчитал Северус и двинулся в сторону зала, где мог поместиться весь коллектив Хогвартса. «Гарри, за ним». Следом потащилась Гермиона. Вообще-то, она вечно сидела на различных модных диетах, но сейчас справедливо рассудила, что без премии ее бюджет резко уменьшится, а значит, не следовало отказываться от бесплатной, пусть и калорийной еды. Снейп уселся в дальнем конце стола. Альбус внезапно очутился за его спиной и мягко спросил. «Северус, разве это место полагается занимать виновнику торжества?» Северус только отмахнулся от назойливого внимания со стороны коллег. «Альбус, мне и на этом месте отлично сидится. Спасибо за беспокойство». Гарри оказался оккупированным девчонками, и это сильно раздражало, поскольку самому Поттеру хотелось сесть поближе к Снейпу. Неизвестно, почему тот вызвал у Поттера настоящий шквал эмоций. Хотя Гарри и раньше доводилось влюбляться, но подобное сильное увлечение с первого взгляда происходило с ним впервые, и он вконец растерялся. Не обращая внимания на суетившихся вокруг него девушек, Поттер принялся фантазировать о том, что они со Снейпом каким-то непостижимым образом сблизились, и далеко не как коллеги. Разумеется, это было наваждение, Однако Гарри чувствовал, что ему жизненно необходимо видеть Северуса Снейпа постоянно, пить вместе с ним кофе, он умеет варить идеальный кофе по-турецки, слушать Rolling Stones и Depeche Mode, спорить о том, кто лучше, Манчестер Юнайтед или Ливерпуль, курить сигарету на двоих, если Снейп, конечно, курит, пить коньяк из одного горлышка, отдать Снейпу всего себя и взять столько же. Фантазии Поттера продвинулись гораздо дальше совместного распития спиртных напитков. Он ощущал, как сердце бешено колотится в груди, щеки у него полыхали, а в брюках стало тесно, но тут слово взял Альбус Дамблдор. «Дорогие друзья, подчиненные», — фыркнул Северус, — «сегодняшняя дата примечательна тем, что в этот день 38 лет назад родился самый незаменимый сотрудник нашей фирмы, не обращая внимания на комментарии Снейпа», — продолжил Дамблдор. «Началось», — простонала Луна. «Что? Что такое?» — встрепенулась Гермиона. Она незаметно для окружающих прятала бутерброды в огромную, вышитую бисером розовую сумку, в которой помещалось все богатства девушки, книги, косметика и связка ключей. Шеф любит во время празднования дня рождения рассказывать истории из жизни именинника. Иногда это довольно приятно, но теперь Луна покраснела. «Что? Что?» – не удержался Гарри. «Теперь Альбус Дамблдор будет рассказывать историю Снейпа», – произнесла Луна. «Хотя мы ее уже много раз слышали». Гарри хихикнул, но быстро вернулся к тосту Дамблдора, который вещал о том, как он спас мальчика Сева от ужасной тюрьмы. Он взялся за Северуса весьма активно, помог получить образование, а взамен приобрел незаменимого сотрудника. Северус не кривился, не пыхтел злобой, но Гарри показалось, что эту историю главбух желал пропустить, и он вмешался. «Так давайте выпьем за любовь», и вскочил на ноги со стаканчиком вина, который ему подсунули подруги. «За любовь», подхватили рыжекронный Джинни Уизли, мечтавшая выйти замуж за угрюмого красавца-логиста Артура Томпсона. Но тот не поддавался на чары Джинни из-за пари, которые заключили близнецы-фотографы Фред и Джордж. Именно они были источником бед девчонок, потому что пользовались неограниченной популярностью у трех поколений женской части коллектива Hogwarts Incorporated. «За любовь», емко добавила Минерва и пытливо уставилась на Альбуса, который от неожиданности пролил вино на бороду. «За любовь», подхватился Альбус, опомнившись. Он будто мчался с горы, и только мощная плотина не дала ему потерять управление и грохнуться в пропасть словоблудия, когда он бормотал рекламный слоган компании «Все ради общего блага» и его закулисную часть «Благо наше, деньги ваши». «Желаю тебе, Северус, в этом году найти себе партнера на всю жизнь, Альбус». «Что ты говоришь?» – прошипел Северус. «Какой партнер? Ах да, я не сказал». Голубые глаза за очками опасно замерцали, отчего Снейпу стало не по себе. «Северус предпочитает мужчин. Альбус, я тебя убью». Сделал страшное лицо Снейп и поспешно опрокинул в себя второй за вечер бокал вина. Гарри неожиданно почувствовал, что у него Рождество и день рождения опасно совпали. Опасно, потому что он только три раза в жизни испытывал душевный подъем, похожий на магический выброс, если бы магия существовали. Первый раз он его испытал в 7 лет, когда пересек речку по канатной дороге. Состояние, похожее на эйфорию, но круче, намного круче. Второй раз такое было, когда он переборол свой наихудший кошмар, заговорил с огромным толстяком Хагридом, которого боялся весь городок. Оказалось, что тот очень добрый и не держит ни на кого зла. С тех пор они стали друзьями. И вот теперь это внезапно вспыхнувшие чувства к Снейпу. На следующий день Гарри пришел на работу пораньше, так как посчитал, что Северус Снейп не одобрит его появление в 10-11 часов утра. Собственно, раннее пробуждение было довольно нетипичным для айтишника, однако вполне привычным для Гарри. Так уж получилось, что к подобному режиму Поттер привык еще в школе, благодаря суровому воспитанию дяди и тети, у которых он рос с годовалого возраста, после того, как его родители трагически погибли, и это окупилось с лихвой. Именно трудолюбие и целеустремленность привлекли к парню внимание Геллерта Гриндевальда, его дальнего родственника. Он дал Гарри направление, куда и как двигаться в сторону успеха, и убедил закончить колледж по специальности айтишника. Выбор профессии оказался правильным. Гарри впервые почувствовал себя независимым от своих опекунов. Сумел самостоятельно снять небольшую квартирку. Он начал уважать себя и снискал уважение окружающих. Научился быть внимательным к людям, появились друзья. Начал следить за своей внешностью и внезапно обнаружил, что нравится девушкам, хотя давно понял, что играет за другую команду. Кстати, об этом. Осознав свою инаковость, Гарри несколько раз посещал гей-клубы в надежде познакомиться с приятным парнем для длительных отношений, но все это показалось Поттеру несусветной глупостью, когда вчера он впервые увидел Северуса Снейпа. И ведь начало вчерашнего дня не предвещало ничего экстраординарного. Гарри занимался любимой работой, попутно отмечая, какой приятный коллектив в этом Хогвартс Инкорпорейтед. А потом появился Снейп, прихрамывая, влетел в свой кабинет, временно оккупированный Гарри, взглянул на него глазищами, темными, точно бездонные колодцы, сделал пару замечаний глубоким бархатным голосом с еле заметной хрипотцой и все. Поттер пропал, окончательно и бесповоротно. Они еще толком не познакомились, а Гарри уже мечтал раздеться и прыгнуть к нему в постель. «Доброе утро, Северус», – просипел Гарри. У него внезапно пересохло в горле. Он не знал, как обращаться к Снейпу. «Сэр, слишком официально. Северус, слишком фамильярно». Полагая, что наглость – второе счастье, он решил обескуражить своего визави и тем самым, возможно, привлечь его внимание. Так сказать, забить место в сердце. Вдруг отберут. Снейп с явным неодобрением рассматривал визитера, переступившего порог его кабинета. Этот гений сферы не понравился ему сразу и решительно всем. Все, от небрежной поттеровской манеры одеваться до нелепых круглых очков, за которыми азартно поблескивали глаза, кажется, зеленоватого оттенка, вызывало у Снейпа глухое раздражение. Гарри тем временем в который раз рассматривал интерьер, поскольку не решался взглянуть на Снейпа. Весь кабинет отчетливо характеризовал его владельца, темные зеленые шторы и полумрак, столы, на которых громоздились кипы отчетов, журналов, подписок на газеты, формуляров и множество папок и бумаг. Гарри мысленно возликовал, отчетливо представив себе горы данных в этих самых папках, которые Северусу придется вводить в компьютер долгие-долгие недели. Разумеется, под чутким его, Гарри, руководством. От перспективы продолжительного сотрудничества с Северусом у Гарри засосало под ложечкой. Всего только и требовалось намекнуть Геллерту, что в Хогвартс Инкорпорейтед еще какое-то время потребуется его помощь. А там, он приложит все усилия, чтобы сблизиться со Снейпом. Потом, если повезет, дойдет и до постели. Впрочем, о том, чтобы остаться в жизни казавшегося неприступным Снейпа навсегда, Гарри пока боялся даже мечтать, настолько это казалось несбыточным. От дальнейших фантазий, ужасающе отвлекавших от мыслей о работе, Гарри спасли счеты, весьма старомодные счеты. Такими наверняка до сих пор пользовались где-то в глубинке Австралии или на острове Борнео. Засмотревшись на этот раритет, Гарри не услышал вопроса, только произнес глубокомысленно: «Дбрутрэ, что вы сказали?» И быстро добавил: «Северус, это чтоб с ней не забрал никакой парень». Если Дамблдор, конечно, не врет, ни мышь подвальная, ни птица-журавль, ни, тем более, царица Феникс. Это мое, Северус, мой. Взревело вдруг подсознание Гарри, когда в кабинет заглянула Гермиона. Северус, кофе будешь? Сколько раз повторять, я пью чай. Черный чай с молоком, классический английский чай. Проревел с ней в быстро захлопнувшуюся дверь. Мозг Гарри ушел в режим перезагрузки, отметив высоту и интонацию Снейпового голоса, дикцию и возможности его легких. В штанах стало тесно, так как Гарри представил способности своего будущего партнера в сфере удерживания дыхания и глотания, а также живо вообразив глубину глотки. И это только от одного восклицания. А Гарри еще ничего не говорил, кроме бесполезного «э-э-э». Перезагрузка закончилась позорно. Желудок молодого и физически активного мужчины издал громкое урчание. Гарри пребывал в неимоверном возбуждении с самого утра и забыл поесть. Точнее, не смог. Все его помыслы были только о перспективах плодотворного сотрудничества с главным бухгалтером Хогвартс Инкорпорейтед как в рабочей, так и в иных плоскостях. Какой уж тут завтрак. Смутившись и покраснев до корней волос, Гарри не мог сдержать нервного и истерического смешка. «Поттер!» Громкий голос с ней позаставил Гарри вздрогнуть. «Идите и позавтракайте. Мисс Гринджер вчера набрала много бутербродов с праздничного стола, организованного в честь моего дня рождения. Если хорошенько попросите, вам тоже кое-что перепадет. Идите!» Поттер вместо того, чтобы с изумлением уставиться в глаза, черные глубокие колодцы, и утонуть в них, вылупился на те самые счеты. Бухгалтерские счеты с черными и белыми черепами в качестве костяшек. Черные черепа вызывали страх, белые – омерзение, потому что они выглядели удивительно правдоподобно. Они напоминали мышиные или крысиные черепа, возможно, даже черепах, хорьков или кошек, настолько они были огромными и устрашающими. Казалось, эти счеты показывали, насколько их хозяин кровожаден и крут, и Гарри просто не мог не обратить на них внимания, как и множество людей до него. А Северус не замечал ничего, ни жадных взглядов из-под тишка, ни влажных губ, ни глубоких вздохов. Он работал. Он и так сделал Поттеру огромное одолжение тем, что предложил ему перекусить. Гарри пришлось уйти, точнее, позорно сбежать, поскольку он решительно не знал, о чем со Снейпом говорить, особенно после того, как тот сам велел ему сходить позавтракать. Вот тогда он и решил собрать о Снейпе побольше информации. Все-таки в самых смелых мечтах Поттер уже видел его своим партнером. И, раз уж Гарри послали к Гермионе за бутербродами, к ней он и обратится за информацией. Часть 2. Гермиона как раз устроила 5-минутный перерыв среди беспрерывных звонков, распития кофе, своего и директора, и оформления документов. «Привет», – поздоровался Гарри. Лицо Гермионы прояснилось, и она улыбнулась. Она явно устала за день, но сияющий облик нельзя было не заметить. Похоже, отношения с Роном развивались благополучно, о чем Гарри отметил тут же. «Хорошо выглядишь, Гермиона», – сказал он. «Что ты?» – возразила Гермиона. «Я совсем не спала ночью». При этом ее ушки мило порозовели, и Гарри догадался, что ее отношения с Роном перешли от конфетно-букетных к романтическим. Можно было порадоваться за них обоих. Гарри с горечью подумал, что ему самому для завоевания сердца неприступного главбуха придется съесть не один пуд соли. Снейп не выглядел новатором в этой сфере, и вряд ли он запрыгнет в постель сразу после первого свидания. Долгие встречи и разговоры, вот что ожидало нетерпеливого по натуре Гарри. «Я сделаю кофе», — сказала Гермиона и скрылась в подсобке, где хранились бесконечные пачки с кофе, сухим молоком и шоколадом. Альбус Дамблдор настолько любил сладости, что постоянно держал в кабинете вкусняшки к чаю. Да и все, кто обращался за каким-нибудь делом к Гермионе, приносили шоколад в любом виде, горький, молочный, с изюмом и орехами, а разнообразию конфеты вовсе счета не было. Поэтому Гермиона, не церемонясь, открыла только что принесенную яркую коробочку. Теперь стало понятно ее увлечение диетами. Как тут удержаться, если босс, сладкоежка и все время угощает всех вокруг пирожными, конфетами и засахаренными фруктами? «Ты в курсе, какие сладости любит Снейп?» Спохватившись на 5-й конфете, спросил Гарри. Сам он, пережив суровое детство и воспитание у строгой тети, повзрослев, компенсировал недостачу сладкого в организме. К счастью, он от природы был худощавым и спортивным, а зубы находились в превосходном состоянии. «Никакие», поморщившись от одного упоминания Снейпа, ответила Гермиона. «Ведет здоровый образ жизни и, говорят, является вегетарианцем». Гарри почесал затылок. «Задача. А чем еще он интересуется? Кино? Театр? Откуда я знаю?» Раздраженно спросила Гермиона, лихо расправляясь с конфетами. «О, ты на него запал, МГМ», промычал Гарри. «Кофе горячий. Я поспрашиваю Луну, она его помощница. А я, миссис Уизли. Мама Рона знает все и про всех. Мистер Поттер, можно вас на минутку?» За спиной Гарри бесшумно, словно кошка, появилась Минерва МакГонагалл. Ее суровый вид не обманул Гарри, так как ее глаза мерцали знакомым лукавым блеском, а губы так и стремились улыбнуться. Минерва еле-еле удерживала серьезное выражение лица. Они вдвоем зашли в ее кабинет и сели на уютный диванчик. «Чаю, кофе, миндального печенья?» Гарри, наевшись конфету Гермионы, вежливо отказался от миндального печенья и взял в руки чашку свежезаваренного чая. Прихлебывая душистый напиток, Поттер гадал, что же понадобилось Минерве, которая, казалось, внимательно изучала его. Гарри опасался, что разговор может пойти о процессе оснащения фирмы новейшей технологией, а он, этот самый процесс, честно признаться, был организован совершенно неправильно. Сперва поставили компьютер на склад, затем в отдел продаж, чуть позже, в кабинет директора, хотя в первую очередь компьютер нужен главному бухгалтеру. Однако признаться в этом, значило завершить работу в достаточно сжатые сроки, а Гарри теперь, после встречи со Снейпом, был в этом совершенно не заинтересован. Наоборот, благодаря внезапной влюбленности Поттера в Снейпа, процесс компьютеризации Hogwarts Incorporated грозил затянуться на неопределенный период. Вот только признаваться в этом Гарри не собирался даже под пытками. «Вчера я отметила заинтересованность Северуса вами. Мы с ним об этом говорили. Правда, в устах Северуса это звучало несколько иначе. Он сказал, что чрезвычайно раздражен вашим присутствием и желает вам как можно скорее убираться к треклятым чертям. О, у Гарри широко распахнулись глаза, и из этого вы сделали вывод, что вы очень ему понравились. К сожалению, у Северуса крайне сложный характер, но за годы нашего знакомства я научилась понимать его с полуслова. От неожиданности Гарри чуть не поперхнулся чаем, что грозило ему испорченной парой дизайнерских джинсов. Стараясь не пролить горячий напиток, Поттер осторожно поставил чашку на стол. «Почему вы об этом мне говорите?» У Гарри отчаянно заколотилось сердце. От возможности добиться расположения вечно недовольного, брюзжащего главбуха, Гарри был готов не только съесть шляпу, но и выпить бочку столь нелюбимого тыквенного сока. «Я не желаю участвовать в дурацком пари», — поморщилась Минерва. «Здесь довольно давний устоявшийся коллектив, все друг друга знают, а вы здесь относительно новенький, молодой человек. Вчера многие мои коллеги заметили флюиды, летающие между вами, и переглядывание, и устроили тотализатор». Гарри помрачнел. «Чувствами не играют», — обиженно произнес он. «Вы любили когда-либо?» — спросила МакГонагалл. «Простите, возможно, я лезу не в свое дело. До прошлого дня я думал, что просто не в состоянии влюбиться», — честно признался Гарри. «Однако вчера все настолько изменилось, что я слегка растерялся. Впрочем, наверное, я не должен вам этого говорить. Все в порядке», — губы МакГонагалл тронула понимающая улыбка. «Это я не должна была задавать столь откровенные вопросы. Наоборот, мне нравится ваша прямолинейность. Она слегка обнадежила меня. Так что, спасибо. Надеюсь, наш разговор поможет не только вам, мистер Поттер, но и Северусу. Честно признаться, мне жалко смотреть, как мужчина в расцвете сил горит на работе, не имея, кроме нее, никакой отдушины. Надеюсь, вы не только усовершенствуете производственный процесс, но и найдете ключик к сердцу мистера Снипа». «Спасибо, миссис МакГонагалл», — пробормотал Гарри. «И как же мне завоевать его сердце? Горьким черным шоколадом, бутылкой хорошего вина и практичным подходом к жизни. Уж слишком часто Северус витает в облаках цифр и ежеквартальных отчетов. Особую любовь он испытывает к налоговым инспекторам». Последняя фраза была сказана таким тоном, что Гарри понял, если бы он являлся налоговым инспектором, у него не имелось бы ни единого шанса. «Я запомню, спасибо», — кивнул он. Внезапно к Гарри пришло понимание. «О, вы тоже приняли участие в пари». Минерва смутилась, но не подала и виду. «Осмелюсь сказать, у меня самые благие намерения. Одиночество еще никому не шло на пользу», — она тяжело вздохнула, очевидно, имея в виду собственный горький опыт. «Кроме того, у меня стойкое ощущение, что вы с Северусом в самом деле друг другу подходите, хотя со стороны кажется, что он вас терпеть не может. Благими намерениями вымощена дорога в ад», — мелькнула мыслью Гарри. «Но здесь, кажется, совершенно иной случай. И что же послужит ставкой?» Скептически хмыкнул он, осознавая, что еще ни разу в жизни не бывал в столь странной ситуации. «Прежде всего, я хочу, чтобы кладовщик Филч не лез не в свое дело», — поджала губы МакГонагалл. «Он, видите ли, возомнил, что вы не пара для нашего Северуса. Гомофоб. Еще бы. Он пытался познакомить с ним свою племянницу Норрис, весьма потасканную девицу, скажу я вам, в качестве уплаты за проигрыш, а я не сомневаюсь, что они проиграют. Я предложила своим оппонентам устроить пикник на природе. Я давно мечтаю о прогулке всем коллективам. Общие цели и совместный отдых сближают коллег и помогают провести время с пользой. Весьма впечатляет. Организовать взрослых – дело непростое», – снова хмыкнул Гарри. «Да, но что случится, если вы проиграете? Тогда мне придется раскошелиться на праздничный стол и пригласить всех коллег на собственный день рождения, где я буду вынуждена выслушивать их тосты и пожелания. Поверьте, мистер Поттер, Альбус Дамблдор любит застолья и праздники и готов часами говорить о качествах и достоинствах каждого члена нашей команды Хогвартс Инкорпорейтед. А я самый старый и проверенный работник». Однако, лукаво улыбнулась она, «я почему-то не сомневаюсь, что выиграю пари и обойдусь без длинных нудных речей и недешевого застолья». Гарри с трудом удержался от смеха. Разговор с Минервой пришелся весьма кстати. Теперь он был куда более уверен в своих перспективах на сближение с, казалось бы, неприступным главбухом. День Северуса Снейпа начался с рутинной работы. Начислив зарплату сотрудникам, он с некоторым раздражением подумал, что с компьютером наверняка было бы быстрее. Однако управляться с наипростейшей, По словам Поттера, программой Снейп пока так и не научился. Выпив давно остывший чай, который еще утром сделала ему Грейнджер, Снейп направился на дружеские посиделки с Люциусом Малфоем, банковским служащим. Когда-то они вместе учились в университете, позже достаточно часто встречались по работе, однако в последние годы их отношения переросли в неформальные и практически дружеские. Люциус сидел в облюбованном ими ресторане с чрезвычайно серьезным, можно сказать, торжественным выражением лица, словно присутствовал на свадьбе или похоронах дальнего и не слишком любимого родственника. «Здравствуй, Люциус, здравствуй. Тебе заказать что-нибудь? Я сам». Северус подозвал официантку и заказал салат и семгу в укропном соусе. Заказ пообещали подать в течение 10 минут, а пока Северус позволил себе расслабиться. Люциус закурил сигарету, причем выудил откуда-то мундштук. Очевидно, таким образом Малфой пытался избавиться от въевшегося в пальцы запаха табачного дыма. «Я женюсь и уезжаю на время медового месяца». Теперь Северусу стало понятно, почему у Люциуса такое выражение лица, и зачем понадобился мундштук. «О!» — только и ответил Снейп. Минуту они помолчали. Каждый думал о своем. Люциус о молодой, прелестной и хорошо обеспеченной невесте, о новых перспективах карьерного роста вследствие выгодной женитьбы, а также, в качестве неприятного бонуса, об окончании своих любовных похождений. Северус о тоскливых вечерних посиделках за чашкой чая в одиночестве. Регулярное общение с Люциусом вошло у него в подобие привычки, а теперь, при наличии молодой жены, с этой привычкой наверняка будет покончено. Не кстати вспомнился недавний знакомый зеленоглазый и лохматый молодой человек, открытый, честный, немного наивный. Он, как ни неприятно это признавать, возбудил в Северусе некоторый интерес. Во время устроенного Альбусом импровизированного застолья Снейп присматривался к Поттеру. И чем больше присматривался, тем меньше ему нравился этот гений сферит. Но не думать о Поттере решительно не получалось. Причем, наряду с раздражающими мыслями ни с того ни с сего мелькали и весьма пикантные и возбуждающие, от которых делалось жарко, но чертовски приятно. А ведь до знакомства с Поттером Северус мнил себя чуть ли не стариком, даром что ему недавно сравнялось всего 38 лет. Как же он глуп, жизнь только начинается. Северус чувствовал нереальный душевный подъем, будто он открыл бином Ньютона или доказал теорему Ферма. Неужели виной тому один нелепый, лохматый айтишник? Да с чего бы это? Сев. Северус, ты меня вообще слушаешь? Голос Люциуса вырвал с ней из размышления о том, кто, по идее, вовсе не должен был занимать его мысли. Да, разумеется, кивнул Северус, ты рассказывал о своей прелестной невесте, ее папочке, директоре банка, и о том, какие перспективы сулит тебе эта женитьба. Фи, протянул Малфой, какой же ты меркантильный, к твоему сведению, я женюсь по большой и чистой любви, не сомневаюсь ни единой секунды. Ядовито усмехнулся Северус. По-моему, тебе тоже не мешало бы завести роман или хотя бы интрижку. Ты с утра до ночи прозябаешь в своей компании, а старый манипулятор Дамблдор пользуется твоим одиночеством и заваливает работой. Северус послал Люциусу один из своих фирменных взглядов, в котором явственно читалось «не лезь не в свое дело». «Я никоим образом не хочу вмешиваться в твою жизнь», — казалось, Малфой читал его мысли. «Просто по-дружески за тебя волнуюсь».